Глава 47. Луиза. Король был непреклонен. Он сурово нахмурил брови, и стражники тут же схватили Злодиэль. «Вы не имеете права!» — закричала она, покраснев от возмущения. «Я пожалуюсь родителям! Да как вы смеете! Руки уберите, я сама пойду!» Алан осторожно приобнял меня за плечи, и мы двинулись вслед за всей процессией, чинно прошествовавшей во двор. Хока сидела в самом надежном укрытии, между лап Бальтазара, и что-то нежно урчало своему герою. «Ну же, леди Злодиэль, смелее!» — подначила я, а сама подошла и ласково погладила Грифона под мощным клювом, с удовольствием наблюдая, как совет потерял дар речи. Даже у Алана лицо вытянулось. «А вы что думали? Я и не такое могу, если меня разозлить!» Я ведь еще на испытании была уверена, что сумею приручить величественного зверя. Только эта стерва помешала. Я зло посмотрела на оробевшую эльфийку и вернулась к Алану. «Леди Злодиэль, весь день тут стоять никто не будет». Пришла очередь Аланы ее поторопить. Злобушка стиснула кулачки на холёных пальчиках и робко двинулась к Грифону. Хока что-то чирикнула, и Бальтазар встал на дыбы. Взмахнул крыльями, а в следующую секунду мы уже наблюдали, как он мощными лапами схватил эльфийку и поднимает все выше в небо. Хока едва успела переместиться к нему на шею и зацепиться там крепкими когтями. «Что он делает?» — ошарашенно спросил король. «Куда?» — выкрикнул маг. «О, духи леса!» — бурно удивился кто-то из советников. Дальше голоса слились в один неразборчивый гул. Всем было интересно, куда и зачем Грифон понес девушку. Спустя несколько минут Бальтазар приземлился на краю обрыва, где стояла старая коряга, которая каким-то чудом выбрала меня в невесты принца. Грифон поставил Злодиэль на ноги и агрессивно захлопал крыльями. Девушка начала пятиться, пока спиной не уперлась в древо. Буквально на одно мгновение черный дым покрыл все тело злобушки. Как только дымка рассеялась, могучие ветви потянулись к ней, как живые руки, обхватили и крепко стиснули ее тело. Трепыхаясь и извиваясь, Злодиэль так пронзительно кричала, что этот вопль достиг даже наших ушей. Как только древо ослабило свое объятие, Грифон издал победный крик, снова схватил эльфийку и принес обратно. Все собравшиеся ахнули в изумлении, когда он бросил королю под ноги свою ношу. Перед нами стояла уже не прекрасная юная дева, а дряхлая старуха. Узнать в этой женщине Злодиэль было очень сложно, разве что по острым ушам и выцветшим, но все еще ненавидящим весь мир глазам. Она нашла меня взглядом, заставив содрогнуться от силы, горящей в нем жажды мщения. Но я стойко встретила его. Злобушка полностью заслужила свою кару. «Поразительно. Она действительно виновна, раз само древо наказало ее», — прошептал кто-то из советников, нарушив тишину. «В тюрьму их! Немедленно!» — гаркнул король, придя в ярость. У меня даже сложилось ощущение, что он готов сам, сию же секунду, вести заговорщиков туда. «Отец». Алан подвел меня немного ближе и положил руку отцу на плечо, пытаясь сдержать его гнев. «Я предлагаю лорда Долариэля лишить звания наездника и изгнать из леса немедленно. Поскольку если мы отправим его в тюрьму, это практически означает казнь в дальнейшем. Я же считаю, что он не заслуживает смерти за свой проступок. После свадьбы разберусь с ними». Вздохнул король и смерил меня многозначительным взглядом. Стражники взяли всех троих участников заговора и собирались двинуться с места, как из кустов вылез громадный свирепый орк. Зеленый, страшный, с клыками наружу, весь увешанный костяными ожерельями, с голой грудью, в кожаных штанах, обтягивающих огромные ноги размером с дерева каждое. Он застегнул ширинку, что подсказало, чем он занимался в кустах, и поиграл мощными мускулами на плечах. Эльфийки попадали в обморок практически все сразу. Орк покрутил палец с шипами вокруг своей оси и захохотал. Да так громко, что земля ощутимо содрогнулась. Наверное, это и есть друг Алана. Судья, убей пила. Надеюсь, он не часто будет в гости заходить. «Вашество, отдайте эту злобную стерву мне. Я ее подарю папеньке. Уж больно старик любит, когда его обзывают во время утех. А эта злыдня явно не поскупится на ругательство». Прогоготал орк. Щербатая улыбка выглядела устрашающе, и почему-то я точно была уверена, что ничего хорошего злодеель в орочьих землях не ждет. Король приподнял бровь, переглянувшись с советниками. На просьбу орка он угрюмо промолчал, мол, не царское это дело с орками договариваться, и отвернулся, давая тем самым согласие. Убей пила радостно проревел и перекинул несчастную злобушку через плечо, хлопнув позаду. Она даже не дернулась, наверняка лишившись чувств. Следом за орком появился оборотень. Распорядитель нервно икнул и попятился. «Правда хотите?» Противным, едва ли не безумным голосом заверещал он. «Я расскажу! Отпустите!» Он вырвался из рук ослабивших хватку стражников и поклонился королю. «Я всю свою жизнь служил вам верой и правдой. Я не виновен, а вот судьи, приглашенные его высочеством, он...» Поналитель ткнул пальцем в оборотня. «Вчера вечером я застукал его в беседке с одной из участниц, а меня он укусил, обратившись в зверя. Моя рука покалечена, кровь оборотня в моих венах. Мне в лечебницу надо, а не в тюрьму». «Какая леди была в беседке? Говорите», — приказал король, с осуждением глядя на Себастьяна. Тот же изучал носки своих сапог, а орк тряс его за плечо с ухмылкой на лице. «Леди Миэль опорочена этим самозванцем. Кто знает, быть может, и та, кого выбрал принц, тоже уже не невинна». Распорядитель хищно сощурил глаза, глядя в мою сторону. Алан непроизвольно задвинул меня себе за спину, таким образом защищая от нападок загнанного в угол эльфа. «Я не позволю оскорблять мою Имари», — возмутился Алан, злобно глядя на распорядителя. «Ты постоянно придирался к ней, гадкий старикашка, и никак не уймешься. «Алан!» — осадил сына король. «Я готова в любой момент пройти проверку, если уважаемый совет не поверит мне на слово». Вступилась и я за саму себя, а сердце гулко билось. Неужели там действительно была Миэль? Милая, улыбчивая Миэль. И правда же, я не видела ее во время той суеты, когда эльфийки мучились от магической отравы. Она была с оборотнем? Он взял ее силой? Как он мог? Я бросила беспомощный взгляд на принца, но он, очевидно, ничего не знал о похождениях своего друга. «Мы верим вам, леди Таланиэль», — поддержал меня король, а затем нахмурился и приказал. «Приведите леди Миэль в тронный зал и пригласите сюда ее родителей из города. Вы, Себастьян, тоже идете с нами». Все замолчали и вроде бы как собирались переместиться в тронный зал для принятия решения относительно оборотня, как один из старых советников подал голос. «Разве мы с вами можем так рисковать, когда лес гибнет? Отбор должен быть завершен. Нам нужно подтверждение, что леди Таланиэль действительно Имари для его высочества». Советник собирался дополнить свою речь, но Алан решил незамедлительно доказать всем, что наша любовь способна исцелить лес. Он резко развернулся ко мне, положил руку на талию, прижал к себе и впился в мои губы горячим поцелуем. Сердце тут же бешено заколотилось, перед глазами потемнело от нахлынувших чувств и смущения. «Разве же так можно?» Сквозь стук моего сердца я услышала грохот аплодисментов. Видимо, магия истинной любви снова дала о себе знать, озарив наши силуэты голубым свечением. «Завтра утром проведем церемонию венчания», — подвел черту король. «Дальше мы справимся без вас. Идите отдыхать. Оба. В разные комнаты». Наверное, в этот момент я покраснела до самых кончиков ушей. А ведь если завтра свадьба, то вечером уж точно нам придется спать в одной постели. Внутри все перевернулось даже от мысли об этом. Двое советников вызвались меня сопроводить. Лучше бы это был Алан, но, боюсь, тогда мы бы еще полдня простояли в обнимку, не в силах расстаться. Вернувшись в комнату, я хотела попытаться забыть обо всем плохом, произошедшем сегодня, а заодно и перестать думать о хорошем, но так смущающем меня. Однако в комнате меня ждала Матисса. «Леди Толаниэль, белый с пыльцой лунных пикси вам так идет. Он прекрасно гармонирует с вашей белоснежной кожей и темными волосами. Хотела бы я иметь такие же». Матисса тараторила, расчесывая мне их и укладывая в прическу. Не успела я войти в дверь спальни, как она, сияя от радости, протянула мне свадебное платье и попросила примерить. «Вдруг ушивать придется?» Сплеснула она руками, держа на весу красивое белоснежное платье, белее снега, из тончайшей вуали, словно сотканная из лепестков живых цветов. «Служанки! Они так быстро все узнают! Я сама только свыклась с новостью, что выйду замуж так скоро, а Матисса уже готова меня наряжать». После того, как она вернулась в прежнее нормальное состояние, все, что она хотела делать, — это заботиться обо мне и рассказывать о предстоящей свадьбе. «Это будет самая потрясающая церемония на свете. Я не видела свадьбу Его Величеств, так как тогда еще работала на кухне. То, что меня назначили служанкой знатной леди на отборе, своего рода повышение. Я очень надеюсь, что вы не сочтете за наглость просьбу позволить мне присутствовать на церемонии. Я буду века вам благодарна, леди Толаниэль. А сейчас вам нужно поспать, ведь вам пришлось вынести ужасные испытания». Она щебетала, не умолкая, а я с тоской изучала свое отражение. Там была не леди Луиза, и не она выходила замуж завтра. Все будут видеть леди Толаниэль. Вычерную прическу на черных кудрях, платье, обнимающее чужой стройный стан, эльфийские уши, показывающие, что браком сочетаются истинные эльфы, и амулет, который, казалось, прожигал кожу. Сияние красного камня будто бы усилилось, у меня даже перед глазами задвоилось и закружилась голова. Нужно было срочно придумать какое-нибудь средство наподобие противоядия, но мало того, что у меня забрали все мои снадобья, так еще и устала настолько, что нет сил даже руки поднять. «Платье сидит идеально!» — воскликнула Матисса, разглаживая несуществующие складки. Потом я аккуратно сняла с себя свадебный наряд с помощью служанки, и она повесила его в шифоньер и, наконец, помогла мне переодеться в ночную сорочку. «Можешь идти отдыхать, дорогая», — попрощалась я. «Отдохни перед праздником». Когда служанка ушла, я уронила лицо в ладони и разрыдалась. Мое счастье было омрачено бременем долга перед эльфийским государством. Я была вынуждена играть чужую роль. Пришлось спать днем, но как иначе, если мы всю ночь провели на ногах? Я просто упала на постель и уснула, как только утопила голову в подушке. Очнулась с тяжелым сердцем, будто все часы сна меня мучили кошмары, и первым делом отправилась умываться, поражаясь тому, что за окном так темно. Сколько же времени? Наверняка глубокая ночь. Я вышла из ванной и замерла. На моей кровати сидела Тиэль. «Здравствуй, крошка Лу». Она мило улыбнулась, приветствуя меня. «Что она здесь делает? Где Титус? Неужели это сон? Быть может, вообще два последних дня мне приснились?»